Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы еще в это время еще радуемся. Конечно же, мы можем все время провозглашать это воскресение. И мы это делаем не из-за того, что праздник смотрим еще, он воскрес в нашем сердце. Поэтому мы провозглашаем, Христос воскрес. Он действительно воскрес. И давайте сегодня прочитаем вот Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стих. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 по 13 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И 14 стих прочитаем. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, мы читаем «Был свет истинный». Перед этим говорилось об Иоанне Предтече, который был посланный Богом и который свидетельствовал о свете, дабы все уверовали через него. И вот он, мы читаем, был свет истинный. Свет истинный – это та истина, которая пришла в мир. Иисус Христос – Сын Божий. И мы читаем из «Великое благочестие тайна». Бог послал мир Сына, и Слово стало плотью. Да? Это непонятно нам, как это произошло, но Бог это совершил. Оно было, Он был среди нас, обитал Иисус, был в человеческом обличии, полностью с теми же чувствами, какими мы имеем. Но вот здесь вот мы читаем, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Иисус Христос есть свет истинный. Это та истина, единый, другого нету. О каком бы свете кто бы ни проповедовал, этот свет, он просвещает человека. И мы читаем Евангелие от Иоанна, 3 главе, 20 стих, 19. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. И вот именно Иисус Христос просвещает нас. Именно Его весть, именно Его спасительная весть просвещает нас. И знаете, люди иногда действительно боятся даже читать Слово, потому что они знают о делах своих и знают, что они сейчас будут обличаться. И знают свидетельство одного человека, который был близок к тому, чтобы принять Христа. Но он сделал одно дело и ожидал результат от этого дела. И он знал, что если он сейчас примет Христа, ему придется оставить этот результат, не принимать его. И у него было борение, пока он не смирился и не согласился с волей Божией. да, и не приняло Христа как Спасителя. Что интересно, Бог сохранил его от того результата. Он не был принесен ему, да, он не получил его, и впоследствии Бог дал ему и свободу от этих результатов. Да. То есть вот человек иногда даже боится прийти, как мы читаем, что дела их были злые, и они не шли к свету. А каждый человек знает свои дела. Каждый, какой бы ни был, верующий, неверующий, знает, что он делает. И это его и обличает, когда он пытается или к нему истина подходит, он или ее принимает, или отвергает. И сегодня для нас, слушающих, это именно тоже должно быть истиной, что Иисус Христос есть истина, и что именно Он просвещает нас, Он открывает, кто мы есть. Он показывает наши дела, каковы они, в Боге ли они или нет. И если даже они не в Боге, Христос предлагает совершить правду. Христос просвещает всякого человека. И мы читаем, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Христос был в мире, в человеческом обличии. Сам мир был через него, как мы читаем, в начале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. И третий стих. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Все им сотворено, но это творение Божие не приняло его. И дальше он поясняет, именно прежде всего, кто не приняли, пришел к своим, и свои его не приняли. Комментаторы подмечают, что это самый печальный стих в Библии. Пришел к своим, и свои его не приняли. Представьте, что человек приходит в свой дом, к своим детям, и они его отвергают. Если слушающие сейчас вы родители, представьте, мы приходим домой, и дети говорят, идите от нас, вы наши не родители, мы не хотим вас знать. Вот это вот и есть, что свои не приняли. Истина пришла в мир. Христос пришел спасителем мира. И вот это его творение не принимает его. Это действительно печально. Это действительно самое, наверное, я соглашусь, печальное место не принять Христа спасителем своим. И для Бога это очень большая печаль. И Христос, когда восходил в Иерусалим, Он прослезился и заплакал, и говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел вас собрать, как птицы собирают птенцов под крылья свои, и вы не захотели. И вы отринули меня, и вы отвергли меня. И сегодня вопрос к нам. Сегодня Христос в той же силе. Сегодня Бог тот же. Он и сегодня хочет, чтобы мы были под крыльями Его, под Его покровом, под властью Его. В каком состоянии мы? Как принимаем ли мы Его сегодня как Спасителем? Пророк Исаия говорит, 53 главе, 1 стих. «Кто поверил слышанному от нас?» Кто поверил слышанному от нас? Люди возвещают сегодня о Христе, верующие возвещают, но чаще всего, к сожалению, не верят. Чаще всего, к сожалению, не верят. И знаете, вот недавно свидетельствовали об Иисусе Христе, и люди не приняли. А когда, конечно, наверное, тяжело так сказать, люди не приняли. Но когда дарили Евангелие, люди побоялись взять его. Побоялись взять. Очень хочется, что посеянное Бог потихоньку будет взращивать. Посеянное будет потихоньку производить то доброе в человеке. Именно Божия это воля, именно, вернее, Божия власть в этом. И дальше мы читаем: «А тем, которые приняли Его, дал власть быть детьми Божьими». И вот здесь «а тем, которые приняли Его». Не всеобщее все отвергли Его. Некоторые приняли. И как Христос сам проповедовал, да, Он говорил: «Идите по дорогам, куветам, изгородям, соберите, приведите на пир». Да, это те, которые не нашли, потеряли все в этой жизни. Они разочарованы от жизни. Они не знают, куда идти. Те нищие духом, они увидели во Христе свое восполнение. Они увидели во Христе спасение. Они увидели обогащение своего духа, внутреннего человека Христом. И они приняли его. Тем, которые приняли волю Бога. Волю Бога о них и Иисуса Христа как жертву за грехи. Он дал власть. И в значении в этом не только право, но Он дал и способности, и силы. Об этом Христос, когда возносился, говорил ученикам: «Дана мне власть на небе, всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Смотрите, дана мне власть. И посылает силою, и посылает со способностями. У каждого из нас есть способность от Бога. У каждого из нас, и она у каждого разная. У одного проповедовать, у другого организовать, у третьего просто накормить, у четвертого на коленях постоять, у пятого стакан воды подать, оказать внимание, быть чадами света. Когда Христос проповедовал Нагорную проповедь, говорил, и пятая глава Евангелия от Матфея, Он говорит с 38 до конца: «Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не противьтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и левую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудил тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и хотящему занять у тебя не отвращайся». Обратите внимание, что совсем другой смысл верующего. Не противостоять сегодня указаниям власти, а повиноваться. Не противостоять злу, а наоборот побеждать добром. Дальше он об этом говорит. Вы слышали, что сказано ближнему твоему: «Люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Посмотрите, совсем другой человек, совсем другое восприятие к отношению вот этого зла в мире. И Христос заканчивает эту проповедь тем, что пятую главу заканчивается тем, что: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Знаете, честно скажу, что иногда кажется неразумным, как здесь можно поступить. Как можно, когда тебе ударили, подставить другую щеку, как можно проклинающему промолчать и начать благословлять его. Но это и есть вот это вот то, что кажется безумием для этого мира. Для Бога это и есть сила. Знаете, когда ты проклинающему начинаешь говорить: «Да благословит тебя Господь», мое свидетельство, люди просто отмахиваются и все, уходят сразу. Они не продолжают. Они ожидали, что будет сейчас отпор. Они ожидали, что сейчас будет вот оно, столкновение, драка, и я покажу, кто победил. Но когда их начинаешь благословлять, когда начинаешь пытаться делать добро, люди шокированы и отходят от тебя. И я думаю, что именно это в людей начинает зарождаться, вот это осознание, что же, а кто же он? И когда Христос творил добрые дела, говорили, с ним Бог. И один из исцеленных говорил, то-то и что вы не знаете, откуда он. Разве кто мог восстановить зрение, кто мог исцелить, будучи от зла? Разве кто это мог сделать? Евангелие от Иоанна мы будем читать, если дальше читать, это будет. Наш текст сейчас вот пришло на память. «А тем, которые приняли его, верующим во имя, дал власть быть детьми Божьими». Дал власть и право, да, быть детьми, и дал способности, дал силы быть чадами, становиться и быть чадами Божьими. Неблагие дела нас привели к этому, не членство в церкви, не наши максимально прилагаемые усилия ведут к этому. Нужно только одно – принять его и уверовать во имя его. И дальше мы читаем, «который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Чтобы стать физическим ребенком, нужно родиться от родителей, да, от папы, мамы. Также, точно так же, чтобы стать Детем Божьим, нужно второе рождение, о чем Христос будет общаться с Никодимом и открывать, что должно родиться от воды и духа, от Слова Божия и от Духа родиться. Оно известно как рождение свыше. И этот стих нам сообщает три пути, которые не ведут к рождению свыше, и лишь один способ, как его получить. И вот третий пути, которые не дают рождение свыше. И первое, что Христос говорит, не от крови. Это означает, что человек не становится христианином по наследству, имея родителей христиан. К сожалению, есть сегодня немножко заблуждений в этом направлении. Люди иногда считают, ну если дети верующих родителей, значит, у них все нормально. Нет. Если ты дитё верующих родителей, ты не родился свыше, ты родился от плоти, от родителей, но свыше рождаешься, как Христос говорил, от воды и духа. Это рождение только дает Бог, и только от Него можно родиться свыше. То есть, первое, что от родителей мы не родились свыше, мы родились по плоти. Второе. Оно не от хотения плоти. Иными словами, человек не способен усилиями собственными плоти получить рождение свыше. Никакими усилиями невозможно. Как бы ты ни желал, ты не родишься свыше, если не дано тебе от Бога. Только Бог дает рождение свыше. Никакими усилиями ты не придешь в Царство Небесное без рождения свыше. И третье. Не от хотения мужа. Ни один проповедник, как бы он ни желал, человек не родится. Это вообще не проповедника, не человеческая привилегия рождать свыше. Апостол Павел как-то говорил, я поливал, я насаждал, Аполос поливал. А кто взращивает? Бог. Только Бог. Наше предназначение – идти возвещать, говорить радостную весть, что Бог любит человека и послал для этого Иисуса Христа. Именно Бог взращивает. Мы можем еще об этом молиться, и нам нужно об этом молиться, о посеянном. Но Бог взращивает. Именно Он взращивает. Именно Он дает покаяние свыше. И дальше Он говорит, от Бога рождены. Это означает всего лишь, что сила, способная возродить человека к новой жизни, находится не в чем-нибудь или в ком-нибудь, а в Боге. Именно сила рождения свыше в Боге, именно Он это делает. И написано, Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. Этот все то, что мы прочитали, вот здесь вот подчеркивается, что Иисус Христос, Который пришел в мир, вот это Слово стало плотью. Да, и как мы читаем евреям, да, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Это великое, действительно, никто не может понять, как это, но это так произошло. Слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины. Благодати – это значит, ну, тот же сидящий у дороги, кричащий, да, слепой, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Были ли какие-то заслуги у него, чтобы Христос помиловал? Нет. У какого-то человека, у любого сегодня, есть ли какие-то заслуги, чтобы он его помиловал? Нет. Написано, все люди согрешили и лишены славы Божией. Все. Нету ни единого. И кто говорит, что нет греха на мне, тот лжец. Нам нужна благодать. Нам нужна вот эта Божья любовь к нам, которую мы ничем не заслужили. Это просто любовь. Он просто дает даром спасения. Никто не может его купить. Дорогие друзья, был свет истины. И свет истины есть именно Иисус Христос. И Он именно рождает человека. И Он именно сегодня просвещает нас. Да? И мы или идем к свету, или бежим со своими делами, боясь, чтобы они обличились. Дорогие друзья, для нас большое приобретение, если мы будем идти к свету. Вижу это в Писании, испытываю это сам и желаю, чтобы мы все шли к свету. Так говорит Писание, так призывает Бог. Не я, но сам Бог говорит, идите ко мне. Я желаю вам дать жизнь. Я желаю дать вам благословение. Не идите к смерти, не идите к проклятию, идите ко мне. Чтоб дела ваши обличились, идите к свету. Да, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Тьма нас разделяет. Свет нас объединяет. А это есть именно Божий свет, Иисус Христос. Да благословит нас Господь быть детьми Божьими, трудиться для славы Твоей, Его. Да, с Его силами, с Его повелением, с Его властью трудиться на этой земле. Быть чадами Божьими, быть совершенными, как совершен Отец в делах Его для славы Его. Аминь.